Глава 20. Прошлое. Прошла неделя после Нового года, а Майкл Квинтон все еще не присоединился к ним. Во время Рождества он нажил себе какую-то желудочную историю, звонил каждый день и обещал, что это протянется уже не так долго. Маркусу было только на руку, что геолог не путается у них под ногами и Блоку тоже. В трейлере тоже было проще вдвоем. И, наконец, настало время задать известные вопросы. Например, такой. «А вы действительно уверены, что мы найдем здесь нефть?» На что Блок просто отвечал «Да». Они как раз сидели за завтраком. Сквозь полуприкрытые окна был виден заснеженный пустынный пейзаж нереальной красоты. Блок ел, как и каждое утро, огромное количество ломтей хлеба с джемом, запивая кофе из злаков, тогда как Маркус по утрам не ел никакой твердой пищи, пил только кофе, но настоящий, смолотый вручную, свежезаваренный и такой крепкий, какой только возможно. Чтобы понять, почему вы так уверены. И как вы можете быть уверены в том, что нефти в земле столько, что хватит до конца третьего тысячелетия? Блок жуя оглядел его, потом проглотил и произнес. Вы же сейчас не просто так спрашиваете, да? Я спрашиваю, потому что весь остальной мир убежден в обратном. Маркус достал журнал, купленный накануне. Вот журнал «Тайм», например. Он раскрыл его на статье, которую заранее отметил, загнув уголок. Здесь сообщение о том, что концерн Shell, в настоящее время является самым крупным в мире частным владельцем лесов. Странно, правда? Что они замышляют? Перейти на аппараты сухой перегонки древесины? В будущем продавать дрова вместо топочного мазута? Я спрашиваю себя обо всем этом, листаю дальше, и тут же вижу вот это. Он перевернул два листа, там на всю полосу было объявление BP. Ведь BP всегда являлось сокращением от British Petroleum, не так ли? А теперь взгляните сюда. Этот желто-зеленый, похожий на подсолнух логотип, новый. И единственная задача этого объявления – рассказать нам, что впредь BP будет означать Beyond Petroleum. Я хочу сказать, трудно себе представить более внятное признание крупными нефтяными концернами близкого иссякания нефти. И это специалисты, инсайдеры, те, кто имеет доступ ко всей информации. Специалисты тоже иногда ошибаются. Но в данном случае что-то их многовато. Всеобщая история науки вся состоит из ситуации, когда кто-то один был прав, а остальной мир заблуждался. Истина не демократична. Маркус разглядывал своего партнера со странным чувством пустоты. То было разочарование, а за ним очень кратчево уже маячил ужас. Мне бы хотелось, чтобы вы располагали чем-то более убедительным, чем эти расхожие истории. Блок молчал. Маркус невольно задержал дыхание. В этот момент все балансировало на лезвии ножа. Сейчас все могло рухнуть, и тогда он, считай, проиграл основную часть своего наследства, может, даже решающую. «Вы хотите знать?» – неторопливо повторил Блок. «Что делает меня таким уверенным в том, что все так называемые специалисты оценивают запасы нефти слишком низко?» У Маркуса пересохло во рту. «Да, было бы не лишним. Я объясню вам это». Блок снова сделал паузу, во время которой намазывал себе очередной ломоть хлеба. Как человек может съедать так много земляничного джема, Маркусу не понять никогда. Но я вам скажу сразу, это просто как мычание. Это до такой степени лежит на поверхности, что вы будете удивлены, как это вы сами до этого не додумались. Я готов к этому. Итак, в начале принципы. Когда вы сжигаете нефть, высвобождается двуокись углерода, не так ли? Знаменитый CO2. При сгорании дерева, разумеется, тоже. Но поскольку дерево перед тем высосало углекислый газ из атмосферы, эффект в целом остается нейтральным. При сгорании же нефти или угля как раз нет, поскольку углерод в этих веществах происходит из ископаемых резервов, в атмосфере накапливается углекислый газ. Это можно измерить. С тех пор, как человек в промышленных масштабах использует уголь и нефть, доля углекислого газа в атмосфере постоянно нарастает. До 1850 года доля углекислого газа в атмосфере составляла 2,9%. Сегодня она составляет 3,7%. «Что, кстати, не так уж безобидно», – кивнул Маркус. «Вы так думаете?» Маркус пожал плечами. «Ну, об этом столько говорят и пишут. Потепление климата, парниковый эффект и так далее. Это все болтовня. Климат на Земле то холодает, то теплеет. Причем это бывало и за миллионы лет до появления человека». Блок откусил от ломтя и жуя продолжал. «Когда мы с вами как-нибудь поедем в Австрию, я вас познакомлю с одним человеком. Ученым-агрономом по имени Конрад Хаслингер. Он в огромных теплицах выращивает тропические плоды, какие на широтах Австрии и представить себе невозможно. Вот они-то и навели меня на мысль, которая не согласуется с официальной теорией. Теплицы. Вот именно. Знаете, что делает Хаслингер? Он нагнетает туда углекислый газ. Доля углекислого газа в его теплицах почти в 3 раза выше, чем в атмосфере. Он говорил мне, что рад бы увеличить эту долю, но это противоречит каким-то предписаниям безопасности. Или он должен построить дополнительное сооружение, что для него слишком дорого. Понятия не имею. Маркус удивленно моргал глазами. CO2 и для чего? Он мне объяснил. CO2, этот простой газ с дурной славой в прессе, представляет собой удобрение, причем одно из лучших. Хаслингер говорит, и это научно неопровержимо, я проверял, что сейчас большинство растений страдают от недостатка CO2. Ведь растения вдыхают CO2, а кислород выдыхают, в противоположность нам. Но в течение большей части истории Земли доля CO2 в атмосфере была выше, чем теперь, до 5-кратного повышения. Это значит, растения приспособлены к высокому содержанию CO2, и сегодня они в известной мере хватают ртом воздух, задыхаясь. Если бы доля CO2 в воздухе понижалась, а не повышалась, многие виды растений просто бы вымерли. Тогда повышенные выбросы CO2 должны обеспечивать более высокий урожай. Блок кивнул и взял себе очередной ломоть хлеба. Так оно и есть, но я веду совсем не к этому. Подумайте, если в древние времена в атмосфере было в 5 раз больше CO2, куда же потом девался весь этот углерод? Это был вопрос из тех, что разом зажигают у тебя в голове люстру. Маркус глянул на этого выносливого, жилистого, до твердолобости упорного мужика и начал понимать. Вы имеете в виду? Растения его поглотили. Они вдыхают CO2, оставляя себе С, а O2 выдыхают. И когда они становятся ископаемыми, содержащийся в них углерод попадает в естественный круговорот. И так происходило миллионы лет подряд. Пока человек не начал эти ископаемые, мы называем их уголь, нефть и газ, извлекать из земли, а содержащийся в них углерод путем сжигания снова выводить в окружающую среду. Блок направил на него нож, измазанный джемом. А теперь посчитайте. Доля CO2 была когда-то в 5 раз выше, то есть составляла 15%. С тех пор, как используется нефть и уголь, доля CO2 повысилась на 0,8%. Не знаю, как это видите вы, но мне это коротко и ясно показывает, что мы лишь поскреблись о запасы ископаемого горючего, которые залегают там, внизу. Маркус чувствовал себя оглушенным. Действительно, просто как мычание. Блок отложил нож и откинулся на спинку стула. Ну, это было убедительно. Маркус кивнул. Да, куда уж убедительнее. Несколько дней спустя они снова были в библиотеке, на сей раз в Хароне. Блок перебирал книги, правда, не по геологии или нефти, а по лесному хозяйству. Грибы, микробы. Библиотекаря, который заодно руководил и городским архивом, он отправил на поиски записей о нашествиях вредителей за последние 100 лет. Маркус находил это слишком уж странным, но удивляться давно перестал. Главное, все оставалось по-прежнему. Блок с каждым днем казался все увереннее. На улице стояла сибирская стужа, можно было обморозить лицо, оно стерял чувствительность. Снег громоздился гигантскими сугробами, а небо грозилось новыми снегопадами. Хорошо еще, что у них были снеговые цепи, ведь Блок регулярно гонял машину в самые глухие места. Среди стеллажей царила приятная тишина. В городе тоже было тихо. Харон, казалось, впал в такую же зимнюю спячку, как и все города, в которых они перебывали. Никак не соразмерно тому, какая революция тут затевалась. Маркус сел за компьютер, имеющий выход в интернет, и вызвал несколько газетных сайтов. Ничего, повсюду одни и те же скучные вещи. Он зевнул, потянулся, посмотрел в сторону Блока. Библиотекарь вернулся с целой кипой документов, даже издали было видно, какие они пыльные. Они говорили приглушенными голосами. Маркус видел, как Блок листает, потом кивает, услышал, как тот сказал по-английски. «Очень хорошо, я искал как раз это». Маркус мягко водил пальцами по клавиатуре и размышлял над старым вопросом. Наделает ли шуму дерево, упавшее в лесу, если рядом нет никого, кто бы его услышал? Он снова повернулся к компьютеру. Вышел на сайт бесплатного почтового сервера и завел себе новый ящик. В качестве имени он выбрал себе Whistler Blower, но такое имя уже существовало и даже не одно. Система предложила ему добавить к имени номер, причем 101. Окей, почему бы нет? Затем он написал короткое письмо о Block Explorations и о намерении найти нефть в Южной Дакоте, чтобы доказать, что метод Блока действует. В качестве адреса он ввел true_robert@grnx.com. Сегодня у Роберта день рождения. Посмотрим, что он будет делать с таким подарком. Маркус двигал по экрану стрелкой мыши, замеряв в суеверном благоговении перед тем, как кликнуть на кнопку «Послать». Затем он удалил ящик и оглянулся. Все оставалось таким же, как было. Интересно, надолго ли? Поздно вечером до них дозвонился Турбер. Не смотрел ли он сегодня телевизор? «Нет», — сказал Блок. «А что?» «Включите его». «Какой канал?» «Сейчас уже все равно какой», — сказал Турбер. Его голос дрожал от волнения, с которым он едва справлялся. Итак, они включили маленький ящичек, встроенный в жилой автомобиль, и переключали каналы, пока не возникла картинка нью-йоркского здания, в котором находился их офис. Стоя перед фирменной табличкой «Блок Explorations», репортер вещал, что нефтяной гуру Карл Вальтер Блок из Австрии начал демонстрировать профессиональным разведчикам нефти, что они ничего не понимают. Блок забулькал от радости. «Уже узнали». Последовало интервью с экспертом, мужчиной, лицо которого было изборождено ветрами и непогодами и украшено могучими усами. «Доктор Белль», – прозвучал вопрос, – «вы не одно десятилетие работали на все крупные американские нефтяные концерны и лично знаете каждое нефтяное поле на материке. И вот мы узнаем, что мистер Блок из Австрии намеревается найти нефть в Южной Дакоте. Как вы оцениваете его шансы?» «Ноль», – раздраженно ответил мужчина. «Абсолютный ноль». «А не могло так случиться, что какое-то маленькое нефтяное поле вы проглядели?» Тот отрицательно замотал головой. Усы его взлетели. «Нет ни одного квадратного фута американской земли, которая не была бы досконально обследована». Маркус еще никогда не видел, как Блок хохочет во все горло. «Да, конечно», — крикнул он, обращаясь к мужчине на экране. «Но только обследовано не теми методами». На следующий день подоспела и пресса. Оставалось загадкой, как журналисты узнали, где находятся Маркус и Блок. Но они знали. А поскольку большие машины с логотипами каналов и массивными спутниковыми тарелками уж никак не назовешь неприметными, за ними вскоре потянулась целая свита ротозеев. За день вокруг них перетолкалось столько народу, что о регулярной работе нечего было и думать. «Ничего», — сказал Маркусу Блок. «Я уже знаю все, что мне надо знать. Даже наоборот, мне это на руку». «Ну, если так», — протянул Маркус, чувствуя себя неуютно и сомневаясь, не была ли эта затея с письмом Роберту Болдуину величайшей глупостью, вызванной игрой гормонов. Блок охотно давал интервью всем, кто приезжал. В каждый микрофон, который ему подсовывали, он с неиссякаемым терпением говорил одно и то же. Что он может найти нефть там, где другие ее даже не предполагают. Что запасов нефти хватит еще на 1000 лет. Что хватит ее на всех и что причин для беспокойства нет. «Ученые в один голос твердят, что ваши поиски здесь безнадежны», настаивала одна репортерша. «Что вы на это скажете?» К удивлению Маркуса, Блок лишь мягко улыбнулся и сказал: «Давайте просто подождем». Турбер снова позвонил, на сей раз полный воодушевления, которое акустически можно было спутать с сексуальным возбуждением. Он сообщил, что посланники всех больших и малых нефтяных фирм, теснившихся на этом рынке, передают дверную ручку из рук в руки, как эстафету. Хотят больше знать о методе, о Блоке и обо всем, что за этим стоит. Делают предложения, задают вопросы. «Бипиа Мока Арко, Тоску, Валеро», – перечислял он пересекающимся от волнения голосом. «А сейчас за дверью ждут люди из ExxonMobil». «Это я предполагал», – ответил Блок, на которого это не произвело никакого впечатления. «Но это должно оставаться секретом», – крикнул Турбер. Это он повторял уже минимум дюжину раз. «Я это твердо обещал. Ни слова об этом ни в одном интервью, слышите, Карл?» «А что вы думаете, они сделают? Обиженно бросят нас и передадут дело другим? Прошу вас, Карл. Я вынужден настаивать на этом». «Да ладно, ладно, я держу язык за зубами». После этого разговора Маркус с другими глазами посмотрел на людей, на свой трейлер и на поле, где они вели розыски. Он был уверен, что здесь собрались не одни зеваки. Некоторые из них, глядевшие в их сторону через полевые бинокли, казались слишком уж спокойными, слишком уж сосредоточенными и выносливыми. Так не ведут себя люди, которые ищут развлечения. Так ведут себя люди, которые работают. Можно было держать пари. Это нанятые нефтяными концернами лазутчики. В конце концов, Блок определил некоторые места для бурения на авось. Они находились южнее маленького городка Уинер, неподалеку от реки Кея-Паха, то есть на краю оглушительно красивого ландшафта, который был к тому же местом обитания редких видов птиц. Защитники природы вышли на баррикады. Не прошло и 2 суток после того, как фирма Block Explorations подала соответствующую заявку, как судья запретил продолжение работ до дальнейшего выяснения положения дел. «Бурение не затрагивает природоохранную зону», заявил Блок представителям прессы. «Но располагается в 100 ярдов от ее границы», возразил один репортер. «Для этой цели и определяются границы», ответил Блок. «Чтобы можно было говорить, что находится внутри, а что снаружи. И запланированное бурение находится снаружи». Итак, дело предстало перед судом, другими словами, затянулось. Они приостановили работы, сдали прокатный трейлер и остаток января, как и большую часть февраля, провели в перелетах между Нью-Йорком и Южной Дакотой, подчиняясь требованиям адвокатов. Чем дольше тянулись переговоры, тем чаще Маркус прибегал к успокоительным средствам, чтобы хоть как-то заснуть. Одного секса было уже недостаточно. Суд, наконец, вынес решение. Судья дал добро, но только на одно единственное бурение. «Этого должно хватить», – свирепо заявил неукротимый Блок. Тут же начались работы. Блока не остановило то, что еще стояла суровая зима, и условия никак нельзя было назвать идеальными для того, чтобы сверлить в земле глубокие скважины. «Я бурил на Аляске. Уж там условия не лучше», – сказал он и велел Турбергу обеспечить необходимую технику и специалистов. А пока суд доделал, он целыми днями в глубокой задумчивости сидел над своими картами и бумагами, чтобы определить, в каком именно месте начинать бурение. Пока воздвигалась буровая вышка, пока здоровые мужики, обладавшие медвежьей силой, ворочали стальные трубы, пока тягачи устанавливали грозные агрегаты, не обращая внимания на пикеты и лозунги кучки протестующих, главным образом подростков, Маркус смотрел по телевизору передачу об их ситуации и перспективах. Один эксперт вещал, что, мол, наличие нефти на юге Южной Дакоты, в пограничной области, примыкающей к штату Небраска, долгое время предполагалось, поскольку этот регион пролегает по геологической линии, соединяющей месторождения в Техасе и Оклахоме с месторождениями в Канаде и на Аляске. Но, продолжал он, все оказалось не так-то просто. Он поднял несколько объемистых томов. У нас имеются результаты подробных изыскательных работ, проведенных геологом Фордом Реймондом Яспером. Он умер в 2000 году. Родом он был именно из этих мест и буквально всю свою жизнь искал там нефть, но так и не нашел ее. Если этот мистер Блок хочет оказаться умнее человека, который знал регион как свои пять пальцев, то это более чем смело, хотя, на мой взгляд, это смешно. Бурение началось. Густой чад от дизельных моторов поднимался в холодное ясное зимнее небо, и трубы одна за другой вгрызались в отвратительную дыру. Средства массовой информации с наслаждением судачили о том, как у британских букмекеров активно делаются ставки на исход буровых работ. Квоты дошли уже до уровня 50:1 против Блока. Самого же его вместе с Маркусом титуловали нефтепророками, и не проходило дня, чтобы их лица не маячили на матовых экранах или на страницах газет. И все же, еще не минул март, они наткнулись на нефть, на большую нефть. На сей раз Майерс сам зашел в кабинет Таггарда. «Похоже на то, что нашлось решение всех наших проблем», – сказал он и бросил на стол присланную по факсу первую полосу газеты с ударным заголовком «Наше будущее – нефть». «Вы это уже читали?» «Разумеется», – ответил Таггард. На сей раз Майерс сам зашел в кабинет Таггарда. «Похоже на то, что нашлось решение всех наших проблем», – сказал он и бросил на стол присланную по факсу первую полосу газеты с ударным заголовком «Наше будущее – нефть». «Вы это уже читали?» «Разумеется», — ответил Таггард. «Факс пришел из Лэнгли вместе с распоряжением, касающимся вас», — продолжал Майерс. «Вы получите группу людей и возьмете этих парней под свою опеку». Он положил перед ним остальные листы. Таггард игнорировал их, взял лишь газетную полосу и стал разглядывать фото, изображающее двух столь непохожих мужчин, которые взялись задавать новые правила игры для мировой политики. «Что-то вид у них нерадостный», — отметил Майерс. «Не так просто, видимо, привыкнуть к ничего не деланию». Таггард опустил листок. «Да просто некуда деваться, Гленн», — задумчиво ответил он. «Чем бы человек ни занимался в своей жизни, рано или поздно это его достанет». Майерс не понимал, да и не мог понять. Он лишь закатил глаза и вышел, и Таггард не имел к нему претензий. Шум поднялся неправдоподобный. Не хватало только парада по улицам Манхэттена с духовым оркестром и дождем конфетти. У людей из PPP просто крыша поехала от сознания, какая крупная рыба попала им в сеть, и они заявили, что теперь нужно как можно скорее выходить на биржу. Первые прикидочные подсчеты показали, что общая стоимость предприятия благодаря акционированию взовьется до многих миллиардов, и это еще по самой консервативной оценке. Теперь возможным стало все. Будущее ослепительно сияло чистым золотом. Маркус решил сделать Эмили предложение. Настоящее. «Я, кстати, так и не дозвонился», — вспомнил Фридер. «Номера, который ты мне дал, больше не существует. Тогда я позвонил справочную, и они сказали, что Эмили Ванг в Нью-Йорке нет». Маркус надолго уставился в пустоту, будто не услышал того, что сказал его брат. Потом он прошептал. «Это странно». «Мне очень жаль», — сказал Фридер. Маркус поднял на него глаза. «Жалеть не о чем».